Глава 21. Казалось, что Макс смягчил свое отношение к Тиссе. Он перестал ее мучить. Между ними установилось некое подобие хрупкого равновесия. Но это было очень обманчивое впечатление. Тисса по своему обыкновению вошла в кабинет мага и протянула ему написанное письмо для обязательной проверки. Маг почти вырвал его из ее рук и нахмурился. «Ты советуешь какие-то унылые строки», — сказал он и, скомкав бумагу, бросил себе под ноги. Он был явно не в духе, так и искал повод, чтобы дать выход своему раздражению. «Я исправлю», — тихо сказала Тисса и развернулась, собираясь уходить. «Куда?» — рявкнул он. «Подбери». Когда девушка наклонилась, маг ударил ее в ухо. Да так, что она отлетела на несколько шагов и упала на пол. Оглушенная трольчанка на несколько мгновений потеряла сознание. Он равнодушно смотрел, как она приходит в себя, встает на четвереньки и мотает головой. Из уха тонкой струйкой сочилась кровь, пачкая шею и ворот ее платья. «Впредь будешь думать!» Но основная ярость все же выплеснулась на слугу, которого за мелкую провинность приказали пороть до беспамятства. Я думала, что в тот день не получу письма. Но Тисса предприняла еще одну попытку, которая была встречена неожиданно благосклонно. Строки сообщали о счастливой встрече. Она рекомендовала мне их прочесть, когда вернется мой покровитель. Пока я раздумывала, на какую встречу она намекает, или же из-за вспышки ярости мага решила написать мне послание без всякого тайного смысла, в комнату вошла Гитте. «Ай, Тайрис», — сказала она, — «опять занята буквами и книгами». «Тайрис». Гитте не называла меня хозяйкой. Вместо этого обращалась с троллием словечком, которое означало что-то хорошее, милое, то, что жалеют. Но точного совпадения в человеческом не было. «Да, а что еще остается? Гитта устроилась в кресле напротив. «Зачем ты пишешь той девушке? Она поступила дурно». «Ничего она не сделала», — резко ответила я. Трольчанка довольно усмехнулась, ее глаза озорно блеснули. Мой ответ ей понравился. «Так можно решить, что любовь — не преступление», — сказала она. «И собственность может делать все, что вздумается». Я невесело усмехнулась, а Гитта спросила с напускной серьезностью: «Так зачем?» «Она не заслуживает такого». «Никто не заслуживает». «К чему эти вопросы, Гитта?» «Благородная дама вроде тебя могла бы найти себе занятие получше, чем переписываться с отверженной трольчанкой. Ты единственная, кто ей пишет». Трольчанка постучала себе по виску собранными в горсть пальцами. «Кажется, тебе нет дела до ее поступка. И как будто ты желаешь ей добра». Я пропустила мимо ушей ее «благородная дама». «Так и есть. Что здесь удивительного?» Гитта коснулась бумаги и провела рукой по строчкам, благо чернила успели высохнуть. «Опасны они, эти закорючки. Пробуждают мысли, чувства, желания. Тисса может начать мечтать, например, о свободе». «И что с того?» «Очень сильные желания обретают плоть», — ответила ведьма. «Становятся действиями». Я вздрогнула, как будто получила пощечину. «Карлинг и Смар, что привел своих братьев, а также людей и троллей, в гнездо. Если бы Тисса могла туда добраться, она могла бы затеряться, освободиться от мага». Гитта внимательно наблюдала за переменами в моем лице. «Что ты увидела, Тайрис?» «Кажется, я знаю место, где никто не будет задаваться вопросами о чести Тиссы, не будет судить». «Хорошо. Тогда ей нужно отправиться в это место как можно скорее». «Почему? Ты что-то узнала, Гитта?» Я даже подалась вперед. «Слуги многое говорят, а Гитта слушает». «Расскажи мне, не тяни!» «Они говорят, что хозяин охладел к ней». «Это хорошая новость». «Не совсем», — возразила трольчанка. «Есть такие мужчины, чье внимание обжигает и причиняет боль. Но их холод еще опаснее». Судьба Тиссы вызывала у меня все большее беспокойство. Гитта поделилась слухами, которые ходили среди слуг в поместье. Маг собирался продать Тиссу. Возможно, из-за этого решения, чтобы придать девушке товарный вид, ей разрешили длительные прогулки на воздухе, и еда явно улучшилась. Изменились и письма. Тисса написала песню и упомянула, что хотела бы ее спеть для меня. Но она выражала страх, что компания такой недостойной трольчанки не слишком подходит для настоящей Ялуэ Манта. Я поняла, что Тисса хочет сбежать. Змея походила на черную траурную ленту, забытую в траве. Должно быть, гадина выползла к берегу озера в этот неожиданно теплый день в надежде согреть свою ледяную кровь. Тисса сошла с дорожки и, рискуя испачкать травой туфли, двинулась прямо к змее. «Нет, Не может быть, что она ее не заметила. Она же смотрит прямо на нее. Жирное чешуйчатое тело так и лоснилось на солнце. Змея свелась в кольцо, подняла треугольную плоскую голову со вздернутым носом и предостерегающе зашипела. Тиса остановилась в нескольких шагах, и теперь они со змеей смотрели друг другу в глаза. Девушка начала медленно опускаться на землю, одновременно протягивая руку. Шипение стало свистящим и злым. Мелькнул быстрый раздвоенный язык. Голова на длинной шее отклонилась назад еще немного, и она бросится, сделает выпад. А Тисса продолжала тянуться к ней, словно хотела приласкать. Лицо девушки при этом выглядело таким спокойным и безмятежным. «Нет, Тисса, нет!» Мне хотелось кричать, но она все равно не могла бы меня услышать. Мир съежился до золотистых глаз змеи и белых клыков в алой пасти. Рука Тиссы была так близко. Тонкие пальцы танцевали перед тупой мордой и дразнили змею. Вот сейчас голова змеи разлетелась кровавыми брызгами. От неожиданности я не смогла удержать крик. Лицо, шея и платье Тиссы покрылись кровавыми точками. Она часто задышала, словно только что очнулась, и обвела пьяным взглядом лужайку. К ней спешил незнакомый мне тролль. Мужчина выглядел хмурым и злым. «Почему нельзя было оставить меня в покое?» — в сердцах крикнула Тисса. Он криво усмехнулся и спихнул обезглавленное туловище гадюки в воду. Затем поднял упирающуюся Тиссу на ноги, вынуждая ее встать прямо. Затем провел по лицу, соединяя точки в красные волнистые линии. «Я могу лишить тебя прогулок», — с линцой сказал он. «О чем ты думала, глупая девка?» Тисса лишь вздохнула, отводя от тролля взгляд. «Жить надоело. Так не вышло бы. Яд Гарка не так силен осенью. Провалялась бы десяток дней». «Яд Гарка одинаков в любой сезон», — процедила Тисса. Он тряхнул ее за плечи так, что ее голова откинулась, а зубы клацнули. «О, да, давай, сверкай на меня глазами». Он ухмыльнулся, отчего лицо его на несколько мгновений разгладилось и приобрело странное выражение. «Теперь я вижу, почему ты сводишь с ума». Потом резко отстранился. «Приведи себя в порядок, пока никто не увидел». А затем он как будто случайно провел по груди Тиссы, чуть сжимая ее и втирая змеиную кровь в ткань. «Собственность моего дорогого дяди должна выглядеть подобающе». Тисса торопливо направилась к дому. Вроде разговор завершился, но тролль пошел за ней. «Ты могла бы быть со мной полюбезнее». Она обернулась и окинула мужчину оценивающим взглядом и вдруг нежно улыбнулась. Я почувствовала, как стены дома давят, кровь стучала в висках, а живот сводила. «Вы совсем побелели, Тайрис», — заметила Гитте. «Мне нужно прогуляться. Наведаемся в лавку. Я поняла, что ленты и кружево совсем не подходят к наряду, в котором я буду на параде. Весьма достойный повод, чтобы я, Лаэманта, могла выйти из дома, тем более в сопровождении служанки». Мы неторопливо шли по улицам. Я раздумывала о том, что увидела. Неужели Тисса настолько отчаялась? Но как же понимать ее послание? Неужели я так заблуждалась относительно ее намерений? «Что, госпожа?» — спросила Гитта. «Твои буквы не хотят открывать тебе правду?» «Как ты? Откуда?» Трольчанка усмехнулась и поправила косу. «Мои камни тоже иногда путают, поэтому я держусь от книг подальше». Я неправильно поняла Тиссу. «Читать знаки сложно», — сказала Гитта. «Но если ты так заботишься о чужой судьбе, мы можем попробовать ее прочесть». «Я должна тебе признаться», — с вздохом сказала я. «В чем же? А, ты хочешь знать о том, что тебя ждет? «Нет, я не верю в то, что будущее можно увидеть». Гитта расхохоталась так громко, что на нас обернулись несколько троллей. Я опасалась, что мои слова могут ее обидеть, но этого не произошло. «Ах, Тайрис, будущему все равно, веришь ты в него или нет. Оно просто наступает, и лучше к нему приготовиться». Ту полночь мы расположились с ведьмой в моей комнате. Она зажгла огарок красной свечи и произнесла долгое заклинание. Звуки ее голоса звучали завораживающе. Она просила особый туман, который скрывает будущее, отступить. Лицо ее при этом было торжественным и строгим. Потом из своего мешочка Гитта достала 5 камней. С таинственными знаками. Она уставилась на них и нахмурилась. Вновь собрала их в мешочек и яростно встряхнула. «Шутят», — коротко пояснила она и вновь достала 5 камней. «Хотят поговорить о тебе, Тайрис». «Не стоит», — отозвалась я. Гитта вновь повторила весь ритуал заново. На этот раз лицо ее озарилось улыбкой. «Вот теперь», — одобрительно сказала она. «Что они говорят?» «Тиссу спасет король». «Король? Означает ли это, что кто-то попросит короля об этом? Люк? Да, в это вполне можно поверить. Но при этом камни ясно дают понять, что действовать нужно ей самой. То есть она сама должна встретиться с королем и просить его об избавлении от мага? Нет, тут что-то другое». Гитта достала из мешочка маленькое голубое перышко и подожгла его. В комнате резко запахло паленым, даже зачесалось в носу. Ведьма задула огонь и принялась водить дымящимся пером над камешками. Из ее горла выходил дрожащий низкий звук. «Все решится в ближайшие дни». Свеча вспыхнула и погасла. Мы остались сидеть на месте в темноте моей комнаты. «Это все?» «Нет, еще кое-что. От тебя потребуется много отваги, а мне нужно готовить пирожки». «Пирожки?» «Да». Я мотнула головой, и мне казалось, что я ослышалась. «Это тебе сказали камни? Тебе же многое говорят книги».